Решение расстаться. Время расстаться приходит, когда не чувствуешь любви или не ощущаешь, что тебя любят. Нет ничего мучительнее, чем сохранять отношения из чувства привязанности, несмотря на угасшую любовь. Нет ничего ужаснее страдать самой и причинять страдания другому, вспоминая о былой нежности между вами. Когда ты задумалась о расставании, когда кажется, что ваша любовь исчерпала себя, а время, проведенное вместе, не приносит счастья, значит, пришла пора расстаться. Решившись на расставание, начинаешь сомневаться из-за нахлынувших воспоминаний, решившись на расставание, колеблешься из-за навязчивых мыслей о том, как хорошо вам было вместе. Если ты сама, твой партнер и воспоминания о вас с ним причиняют боль, а ты отрицаешь возможность когда-нибудь встретить другого человека, стисни зубы и прими решение разойтись. Видеть, как постепенно умирает прежняя любовь, больно. Начинаешь скучать по тому человеку, в чьих глазах прежде лучилась любовь. Слова любви все те же, что и вчера, но, кажется, в них нет прежней искренности. Ты страдаешь, глядя на то, как меняется ваша любовь. Но ты не должна ощущать одиночество, когда вы вместе. Не должна чувствовать разрушительную опустошенность, находясь рядом с ним. На сердце проступают пятна потускневшей любви, оно покрывается ранами, а ты плачешь, сжимая ноющую грудь. Ты любишь не человека, находящегося рядом с тобой, а твои воспоминания о времени, проведенном с ним. Ты любишь не этого человека сейчас, а того из воспоминаний, с которым ты раньше любила проводить время. Улыбку на твоем лице вызывают не текущие отношения, а отношения в прошлом, когда ты любила и была любима. Не цепляйся за исчерпавшие себя отношения из-за глупой надежды, что тебя снова полюбит так же, как раньше. Из-за бессмысленных, к сожалению, времени, проведенном вместе, ты пронзаешь каждый уголок своего сердца, получая душевные раны. Разве ты больше не любишь себя? Так почему же ты не заботишься о себе? Прислушайся к голосу своего сердца. Эта любовь уже исчерпала себя, и нет ни единой возможности оживить ее. Ты долго ждала изменений, не решаясь порвать отношения, но видела лишь, как любовь все больше охладевала. Этим промедлением ты приносила щемящую боль своему обожженному холодом сердцу, а в глубинах твоей души лишь отзывались громким стоном и дрожью мука и одиночество. Все в порядке. Теперь пора сделать выбор. Если бы тебя не подтолкнули к краю этого ада боли, ты бы выбрала вечное страдание и плакала, сожалея об этом. Тоскуя по былым временам любви, ты все еще колеблешься, но это конечная остановка любви, на которой ты должна все закончить». Единственное, что может оградить тебя от того, чтобы твои прекрасные воспоминания не были запятнаны душевными ранами и неприязнью, — это лишь расставание. Поэтому сделай все возможное, чтобы расстаться раз и навсегда. Благодаря эмоциям и сожалениям, которые подарили тебе эти отношения, ты сможешь построить еще более счастливые и серьезные отношения в будущем. Сожаление и колебания дают осознание любви, а расставание распахивает дверь счастья. Поэтому даже если больно, все хорошо. Для того, чтобы обрести большое счастье, нужно лишь перенести эту боль. Это задача, которую перед тобой поставило расставание. Поэтому нужно лишь постараться и справиться с поставленной задачей. Ты вырастешь настолько, насколько сильно ты страдала, и настолько же прекрасной станет твоя жизнь. Так ты станешь еще чудеснее, постигнешь еще большую мудрость о том, как быть счастливой. Чтобы встретить лучшего человека, вечно любить и быть любимой, нужно было пройти через эту боль, это расставание. Поэтому все в порядке. Пусть твое расставание станет прекрасным воспоминанием, которое ты будешь вспоминать с улыбкой. Пусть твое расставание станет житейской мудростью, уроком, который однажды сделает тебя счастливой.